Часть пятая. Охота. Глава первая. Силме. Алданель не совсем ушел. У него только с порталами беда была. С остальным никаких бед не случалось. Не архимагистр, конечно, но чему только не научишься, когда такая долгая жизнь. Немного магии отражений, и вот на тебя и внимания не обращают. Главное — никого не задевать и не делать резких движений. Девчонка, Ирина, имя почти драконье, была занятная, похожая на калейдоскоп, когда с каждым новым поворотом получается новый рисунок. Упорядоченные мысли вообще явление из разряда идеально нереальных, но ее мысли были практически идеально беспорядочные, исключая некоторые особо навязчивые. Впрочем, нет, не калейдоскоп. Шарик звукового эха. Под прозрачным куполом вихрь бутафорских снежинок и блесток с дракончиком в центре, а по гладкой поверхности блики скользят. Вот эти блики и слышно, а там, под стеклом, только картинка. Видно, но не слышно. Да и видно не особенно. Особенно, когда дракончик шебаршится в снегу. «Вот балабол», — мерцали блики. «Скоро папашей станет. Даже не представляю себе этого прохиндея отцом. Бабуля таких хитроглазых называла Шкода. Дал свой наверняка любимый проверенный совет прижать и смылся. А драконья морда чего уставился? Напрашивается, чтоб прижали? По драконье? Ага. Такого попробуй прижми. Главное — повалить». А там затопчем. На кушетку в классе. И пусть декламируют про вино. Ох, аж в жар бросила. Зачем было такое говорить? Жаль, что эльф Драга не слышит. Я бы послушала. Враль. Уши у него. Блин, ушастый. Ухи, ухи, ухи. Пощекотала. Придурок. Ну, хоть повеселил. А то от этого учения последние мозги скоро расплавятся. Уже! Нету там мозгов. Одни инстинкты основные. Есть, бояться, размножа... Что это? Странное чувство. Девчонка заозиралась, и Силме замер. Точно крыша едет. Вот откуда этот шорох? Или у меня мания преследования? Интересно ему. Сам размножился и других подзуживает. Вот же существо. Спасайся, кто может. Если такое еще и летать начнет. Следом вспыхнул каскад ярких, как радуга, образов. Свет, мельтешение, озябшие руки, с трудом цепляющиеся за плотную чешую. Пасть с огненным комом. Провал. Увлекшись, Силме едва сам не рухнул. Ошеломленный силой и насыщенностью воспоминания, он пропустил поворот. Рука потеряла опору, а эльф — равновесие. Совсем немного. Но шедшая впереди девчонка успела шмыгнуть в широкую дверь кухни. За дверью было шумно, и блики затерялись в общем хоре. Алданель поспешил перестроить восприятие и подкрался поближе. Какое удивительное место этот Айскасл. Столько чудесных жителей. И как хорошо, что он увязался следом за девчонкой. Очередной занятный субъект даже в мыслях называл сам себя по имени, а ощущался как огромная упругая масса. Зеленая. Орк на кухне. Вот чудеса. Любопытно, что у орков понятие «зеленый» и «красивый» обозначаются одним словом. Этот конкретный беспокоился, немного сердился и ворчал, как большой лохматый пес, страшный только своим видом. Беспокоился о девчонке, сердился на хозяина замка, ворчал на порядке и сам на себя за то, что ничего не изменить. Драк выбрал себе игрушку. Драк в своем праве. А вот и зависть. Не зеленого, прочих. Зависть, гаденькие мыслишки. Фу. тут же захотелось наружу. Холодный северный воздух прекрасно прочищает голову от грязи. Силмы посмотрел по сторонам, соображая, где можно выйти, не возвращаясь обратно, и пристроился за парнем с корзинкой овощных очисток. «Почти ушел, почти мимо», — оглянулся. Зеленый возвышался в проеме, уперев руки в бока, и смотрел прямо на Силме. Версия, что на орков не действует магия отражения, тут же подтвердилась фактами. Одна из старейших рас проходного мира. Но ни в одной книге не сказано, что они пришли вместе с драконами. Расселились небольшими общинами вдоль рубежа, в основном у Южного. Там граница с хаосом так же неустойчива, как здесь. Но там тепло. Орки любят тепло. Неудивительно, что этот Раакшиис выбрал самое теплое место во всем северном пределе. Орк характерно дернул подбородком, мол, дуй отсюда, здесь гостям не место. Силмы поклонился и последовал дальше. Парень с корзиной успел уйти, но эльф уже подсмотрел все, что хотел. Во дворе все еще топтались отъезжающие, но, судя по значительно изменившемуся количеству прислуги, сейчас выйдут. «Очень вовремя вышел, значит». Желаемый северный воздух не только грязь из головы выдул, но и тепло из одежды. Пришлось прибегнуть к магии, раз не озаботился плащом на меху. Здесь тоже было интересно. Интереснее, чем из окна наблюдать. Силма устроился на стене, которая отделяла выезд от хозяйственного двора с конюшнями, виверятником и прочими полезными постройками. У стены был широкий край и красивости в форме башенок, в которые удобно было упираться спиной и пятками. Приятное место для любопытствования. И видно всех, и все как на ладони. Звездочка изумительно смотрелась в седле. Любоваться и любоваться. Можно бы поберечься, но лошадка смирная, да и не станет драгни Азур-Алда галопом скакать. От этого прическа портится, и красиво уложенные складки на амазонке сбиваются неопрятным комом. Да, ножки в бриджах – зрелище очень завлекательное. Но драгни приличная дама, а не какая-нибудь... как же там? Слово забавное. О, профурсетка! Силмы поулыбался, вспоминая знакомство и общение с Эрмирой, женой наследника Самайна, когда она была не женой, а всего лишь студенткой академии. Это от нее он набрался забавных слов. Девчонка Ирена удивительно похожа на Эрмиру складом ума и способностью генерировать восхитительную похобень с полпинка. Везет же Стоуну на пришелец из этого, несомненно, занятного мира. Одна от него бегала, вторая, наоборот, готова за ним бежать. Хозяин Айскасл ловко вскочил на лошадь, крупного серого жеребца, последним, снискав множество восхищенных взоров со стороны дам. Ириса тоже смотрела, но, судя по взгляду... Силмы глубоко вздохнул и потянулся к охотникам. «О да, это вам не кухня. Тут интриги высшего порядка и переживания. Не слишком ли туго корсет затянут, отчего стерва Этери трется рядом с драгом Медаэром? Будут ли загонщики или самим придется по ущелью снег бороздить в поисках добычи поинтереснее, чем лохматые дикие козы? За козами так далеко мотаться смысла нет. Вон их сколько меховыми воротниками щеголяет и носы дерет. Ничего, сейчас накатаются, пригубят местных напитков и станут мягенькие и податливые, особенно к ночи. Неприметная дверь, через которую Алданель вышел во двор, приоткрылась. В щелке показалась полоска лица, белый локон и край платья. Ирена. Дверь открылась пошире. Обнимая себя руками, девушка выскочила наружу и приникла к шершавому стволу драконьего дерева, впившись взглядом в спину Аркейна. Стоун этот взгляд словно лопатками почувствовал. Руки сдавили поводья, зубы сжались. И тут общий, вполне обычный мыслефон прорезало хлесткое, будто дракон хвостом стегнул. «Раздражает! Мелочь, пигалица, скорлупка, насмешка судьбы! Сладкая, яркая, возьми себе! Ошибка, невозможная ошибка, так не бывает! Есть, смотрит, так смотрит горячо! Зовет, возьми себе. Алданель едва не свалился со стены. Да не может быть! Вот так услышать дракона? Ничего себе! Вот это эффект! Стоун оглянулся и пристально посмотрел на вход для прислуги. Но в закрывшейся двери только край платья мелькнул. Глава вторая. Сегодня я была такой уклюжей и поворотливой, что Ракшас забеспокоился. Он поглядывал на меня через стол, на котором ловко разделывал птичьи тушки. Я ни разу ничего не уронила, не рассыпала, не разлила. У меня ничего не подгорело и не убежало. Я никого не толкнула, ни на кого не наступила и никому не подвернулась под руку с горячим или с холодным. Сладкая масса готового десерта остывала в низкой форме с бортиками. Оставалось только порезать и посыпать сладкой мукой. Так тут называли сахарную пудру. Ее еще нужно смолоть. Той, что есть в банке, маловато. Кроме пудры мне нужна была еще ореховая крупка. Я решилась на эксперимент. Приготовила отдельно небольшое количество сливочного лукума, разлила тонким пластом и завернула внутрь засахаренные орешки и фрукты. Экспериментальный обваляю в орехах, а традиционный, к которому уже привыкли, в пудре. С орехами проблем не возникло. Они легко поддались моим рукам в небольшой мельнице. Можно было и магией. Ракшис показывал мне простые кулинарные заклинания, и некоторые у меня выходили вполне уверенно, измельчать как раз получалось. Получалось все, где не нужны были четкие формы или пропорции. Со сладкой мукой могли быть сложности. Я не хотела ничего испортить случайно, так как цукаты в лукуме напомнили мне ягодную встречу Драга Стоуна, и мысли понеслись по протаренной дорожке. Значит, никаких заклинаний. Мельница для сахара была больше, усилий предполагало соответственно. Сахар здесь крупные, с ноготь, твердые кристаллы, красивого янтарного цвета. Почти как глаза Аркейна, когда он на взводе и в зрачках огонь полыхает. Полупрозрачные кусочки застывшего до каменной твердости сиропа мелятся долго, скорее перетираются. Я уже предвкушала час монотонной работы и полную свободу мысли, как Ракшис велел пойти прогуляться, а заодно прихватить из хладовки горчичную пасту. Прогуляться имелось в виду до хладовки, но меня понесло наружу. Не сдержалась и вышла поглазеть на отъезжающих на охоту гостей и Драга Стоуна, конечно же. В такие моменты я чувствовала себя начинающим маньяком, поскольку испытывала удовольствие от процесса подглядывания, точно такое же, как и от того, что вижу. Эльфийская Ириска кокетничала, словно работала у конвейера, уверенно и четко. Сразу видно, та еще стервоза. И что такого эльф в ней разглядел? Заметно, что они с Драгом Стоуном давно знакомы. Щелка была узкая, и обзора никакого. Поэтому я шмыгнула наружу, прижавшись к стволу ледяной вишни. Чешуи на платье нацепляю, но оно того стоит. Драк в густо-синем плаще с черным воротником был великолепен. Лежащие между лопаток, стянутые в хвост волосы, казались ярче, а кожа светлее. Какого оттенка сейчас его глаза? Темно-золотые или светлые, почти прозрачные, как солнечные блики на стене класса? «Аркейн! Аррррр!» Так дракон рычит, а Кейн — это он сам. Наверное. Мне нравится. «Кейн! Кейн, посмотри на меня!» «Возьми себе... Аррррр!» Блин! Сердце рвануло под горло, а я обратно за дверь. Что это было? Нет, то, что посмотрел, неудивительно. Тут любой обернется, если ему столько лопатки взглядом сверлить. А это... Арррр! «Прощай, крыша!» И мне показалось, или на стене, отгораживающей конюшни от выезда, эльф верхом сидел, будто мальчишка на заборе. «В печку. Нет, в кладовку. Сейчас в кладовку и обратно. Покручу ручку, словно верный жрец. Помедитирую на... Да хоть на корзину с таркой или на блестящий дон со сковородок и ковшиков, развешанные над боковыми столами. Можно еще сегодняшний урок повторить мысленно. Мысленно вообще много чего можно. Там тебя никто правилами не ограничивает». «Блин!» Я замерла уже за дверцей кладовки, прижимая к себе прохладную банку горчичной пасты. «А что, если он меня себе в невесты готовит? Он же целый день инспектор и королевский родственник. Ему необразованная жена никак не по рангу». «Да-да! Приходишь на собеседование на должность драконьей жены, а у тебя диплом о высшем образовании спрашивают. Нет? Значит, позовите следующую. Местным можно без диплома, особенно драгни. Но если попало, никуда не денешься, отучишься и же... замуж пойдешь». Мысль о подготовке меня в невесты сдружилась с мыслью проприжать Стоуна. И теперь они разносили мне мозг на пару. Так что ручку мельницы покрутить было бы сейчас очень кстати. Дурь стравить. Однако по возвращении в кухню я обнаружила Ракшаса, заканчивающего мариновку мяса в горчице. Сладкую муку уже кто-то смолол, а лукум нарезал и посыпал. Даже экспериментальный. Выходит, меня и правда прогуляться отправляли, а горчица заодно, чтоб потом не бегать. «Свободно», — заявил Ракшас, отобрав у меня банку. «Нечего мне тут с кислой миной стоять. Сама на себя не похожа». «А?» «А в стражье и столовой без тебя справиться. Нечего там тебе делать, особенно сейчас». Орк едва не в спину вытолкал меня прочь. «Нечего так нечего», — подумала я и пошла к Дитмеру. С приездом гостей он был всегда занят. Где-то бегал, мотался из городка в замок по несколько раз на день. Мы почти не виделись. В кабинете и сейчас было пусто, а на столе бардак. Рассортировала все по кучкам, некоторые кучки разобрала. Ушла, прихватив поднос с посудой от вчерашнего ужина и сегодняшнего завтрака. Отнесла на кухню, перекусила в уголке, помогла Карсту взбить яйца. Ракшас меня заметил и опять выставил. «Эльфа увидишь, обходи десятой дорогой», — посоветовал орк. «Это еще зачем?» «От ужастых вечно бедлам и беспорядок. А этот еще и по головам шарить мастер. Не связывайся». «Хорошо», — пообещала я, — «не буду». «Я же не связывалась, оно само прицепилось. Мне собственных беспорядков выше головы хватает. И беспорядочно непорядочных мыслей. А сил мы масло в огонь подлил». Забрала я из класса книжку с гербами и утащила к себе изучать. Долго было тихо. Я задремала носом в страницах. Проснулась, потому что в коридорах стало шумнее. Наверное, охотники вернулись, и прислуга забегала. Меня так и подмывало выйти посмотреть, но я сдержалась. Хорошая книжка, жаль, что тяжелая. Так бы все время ее с собой носила для прочистки мозгов. От такой страшной скучищи, как эта геральдическая чушь, даже желание прижать пропадает. Может, прав Дракстоун? И все мое хотение блажь от того, что голову нечем занять. В комнате сделалось душно и тесно. Мне казалось, что стены съезжаются, и потолок вот-вот раздавит. Резко захотелось простора, воздуха, крыльев, неба в диамантах звезд. От меня в стороны брызнула мельчайшей снежной крупой. От кресла, в котором я сидела, по ковру разбежались инеистые дорожки, портьера украсилась узором и застыла колом. Я вскочила, проехалась по намерзшему до шкафа, схватила плащ и стремглав помчалась вниз. Во дворе я обнимала вишню и дышала. Едва громада замка осталась за спиной, сделалось легче. Закат еще таял, и во дворе было довольно светло. Шумели у конюшен, повизгивали виверны, шнырял народ, а площадка выезда пустовала. Снег утопал до зеркального блеска. У дальней арки, ведущей к виверятнику, стояла пустая клетка, запертая на обычные замки и на магические. Воздух вокруг нее чуть искрил и дрожал. Рядом возились двое. Один выпрямился и посмотрел прямо на меня. Между нами было порядка сотни метров, но я его узнала. Как? Как улизнувшая жертва чует идущего по следу охотника всей своей сутью. Сайфин. Глава третья. У убийцы не было его жуткого меча. Одежда другая, но это был он. Я узнала его, а он меня. Он улыбнулся и поклонился, как кланяются слуги Драгустоуну и его высокородным гостям. Пнул ногой клетку. Магический полог пошел рябью, внутри шевельнулось. Живое, опасное. Вздыбилась ледяная чешуя, лезвием сверкнули гребни. Шипастый хвост ударил по прутьям, пробуя их на прочность. Пронзительные сапфиры глаз яростно сверкнули. Меня окатило волной лютой злобы. Вот только Сайфин выглядел страшнее. Его приятель, как и в прошлую встречу, держался чуть позади. Стало холодно, несмотря на теплый плащ, а древесный ствол и так был не слишком хорошей защитой от чудовища, двух чудовищ рядом с клеткой, и я шагнула назад. Покатый край, ведущий к крыльцу дорожки, попался не кстати. Домашние туфли на плоской подошве и без того не были не предназначены для беготни по снегу, а я еще боялась повернуться спиной. Вжух! Пируэт вышел фантастический, но я удержалась. Руки нашли опору там, где ее не должно было быть. Кейн! Моя рука лежала на его предплечье, он поддерживал меня под локоть и едва ощутимо за талию. Вечность бы так стоять! «Вам танцы покоя не дают», процедил дракон, глядя поверх моей макушки. Тут же стряхнул мою руку и свои убрал. Еще и за спину спрятал, будто бы я собиралась в них снова вцепиться. Ладно, что греха таить, хотелось. Но я не настолько не в себе, чтобы так поступать. «Вы выбрали неподходящее место для тренировки. А судя по грации и ловкости лося на льду, вам понадобится не учитель танцев, а дрессировщик. Однако ваше рвение стоит вознаградить». Он мельком глянул на меня и снова отвел взгляд. «Придете послезавтра вечером в бальный зал». «Я не умею», — севшим голосом взмолилась я, пытаясь уберечься от позорища. «Ходить?» «Танцевать». «Значит, посидите и понаблюдайте». «Что?» «Темный янтарь глаз. Ожидание. Нет уж, я буду вежливой. Очень вежливой. Спасибо, Дракстоун, за оказанную честь. Сейчас бы реверанс изобразить, но тут скользко. Я, конечно, не прочь еще на нем повисеть, но что, если не станет ловить? Я не эльфийская риска. Грация у меня, как у лося, и глупостей полная голова. Нечего тут ловить». Что-то громыхнуло. Я одернулась, но удержалась, опасливо косясь в угол двора. Прибабахнутых из ордена там не было, только клетка, прикрученная цепями к чему-то вроде выпирающих из земли колец. При толчке она сдвинулась, и кольца стали заметны. Тварь в клетке была видна не полностью, только теми частями, которыми она опиралась в прутья. Хвост, остро изогнутые крылья и морда в углу. Морда смотрела на меня. Морде было явно тесно, и она бесилась. Я попыталась спрятаться за Стоуна. Голова твари приподнялась, сапфиры глаз полыхнули, как фары дальнего света. Драк задумчиво покосился на меня. Он все еще держал руки за спиной. Плащ нараспашку и камзол под ним тоже. Рубашка снова расстегнута на три пуговицы. И не холодно? Он вообще не мерзнет? Ходил бы тогда го... Любопытно. Сказанное явно не относилось к моему воображению, поскольку спустя секунду меня уже вели прямо к клетке, перехватив за запястье. Какой невероятно щедрый на прикосновение день. Еще бы одежда не мешалась. «А мы зачем туда идем?» Я попыталась притормозить, но туфли не тормозили, да еще и промокли. Пальцы ног неумолимо превращались в ледышки, клетка приближалась. Тварь оживилась. Она проявилась целиком и встопорщила шипы, алчно следя за моими перемещениями. Поворачивалась, когда становилось неудобно следить. Драк шел вокруг, я, следовательно, тоже. «Ледяная виверна», — представил тварь Стоун, и та, отвечая на звуки его голоса, низко зарокотала. «Порождение хаоса, как и ты. Она чует тебя». Продолжал дракон, склонившись к моему виску. А мне стало плевать на виверну. От Аркейна пахло зимником и дышало теплом. Еще миллиметр, и я брошусь на него с поцелуями. Жаль, тут прижать некуда, разве что к клетке, а лучше вообще на снег опрокинуть, и... Он меня отпустил и развернулся, чтобы уйти. А у меня земля из-под ног ушла, едва я попыталась последовать за ним. Туфли скользкие и вообще. «Извините». Я сама отцепилась от его плаща, за который пришлось схватиться, восстанавливая равновесие. Стоун беззастенчиво приподнял мой подол и уставился на ноги. Жалкое зрелище. Мокрые туфли... Мысками внутрь, чтобы устойчивее было, правый чулок сполз, собравшись гармошкой на щиколотке. «Безобразие!» «Согласна. И тут он взял и взял меня на руки. У вас когда-нибудь случался эндорфиновый шок? Не знаю, как это, но, кажется, это был он. Снова до одури хотелось пить, и я не удержалась, обняла, будто нечаянно, совершенно случайно ткнулась носом в восхитительно горячую шею, а потом и губами. Снова шок. Такой же, как от прикосновения к голой коже в тот вечер в детской. Дернулся кадык, я мгновенно оказалась ногами на земле, на полу и лопатками у стены. Было темно, только золотистые искры глаз, разбитые трещины зрачка, и горячее дыхание, которое касалось моего лица. Рука Стоуна упиралась мне в ключицы, пальцы лежали на шее. Большой палец давил на подбородок, и я, подчиняясь, приподняла голову, ловя жар дыхания приоткрытыми губами. «Попытка засчитана. Больше так не делай. Не надо со мной играть», — злобно прошипел дракон. «По сегодняшнему уроку ответишь утром». Глава 4. Что страшнее, утро или послезавтра? Я не могла точно сказать. Дотащилась до комнаты в полуобморочном состоянии, собиралась рухнуть и рухнула на постель. Вот только там оказалось занято. «Ой, аккуратнее! Все ноги отдавила. А с виду дунешь, унесет». Ушастая зараза разлегся, как у себя дома, с моей книжкой про драконьи гербы на пузе. «А какого тут твои ноги вообще?» — заорала я, забыв о коридорных приключениях и перестраиваясь на насущное. «Офонареть подарки! У него жена, а он по чужим спальням шастает! Исчезни!» Силма подобрал ходули, и когда я совсем уж собралась вломить подвернувшейся под руку подушкой, прикрылся справочником страницами наружу. На развороте, судя по цветам и орнаменту, красовался один из гербов водных драконов. Раскосая, схематически обозначенная на гербе чешуйчатая морда тут же напомнила мне Сайфина. «Как эти маньяки меня выследили! Я и думать про них забыла. Они ведь остались там, а я здесь». «Какие еще маньяки?» — мигом подобрался эльф, бросив книжку. Я молча ткнула в кресло пальцем на вытянутой руке, намекая, чтобы незваный гость вел себя как гость, а не как вражеский оккупант, и принялась выворачиваться из плаща. «Маньяки!» — вкрадчивым шепотом напомнил перебравшийся в кресло Силмы, мерцая глазами. А у меня в голове будто страницы книги замелькали. «Не бери в голову!» — отмахнулась я и от эльфа, и от появившегося и тут же пропавшего образа. «Поздно, уже взял!» — проговорил шельмец и потер лоб. «Муть какая-то! Этих двоих я запомнил только потому, что у них ментальные блоки стоят. Чьи-то не то охранники, не то телохранители, не то просто военный эскорт для важности. Ого, вечерок у тебя выдался насыщенный. Хочешь, пару уроков дам?» «По танцам». «И по танцам, и по совращению строптивых». «Ты уже один совет по совращению дал. Думать ни о чем не выходит больше, только как бы, где бы, когда бы». «Прижать?» «Угу! Так что ограничимся танцами. И не сегодня, может, завтра. После обеда, может. Потому что послезавтра...» «Годоворот!» Не доводилось встречать его на севере. «Слышал, здесь это невероятное зрелище». «Да, удивительное. А вечером мне нужно явиться на бал. А я не то что танцевать. Я уже, кажется, и ходить разучилась». «Тогда лучше всего поспать. Завтра на галерее?» «Да, и свали уже. громко и выразительно подумала я. Эльф подорвался и изобразил реверанс. Вышло забавно и изящно. Вряд ли я смогу повторить хотя бы половину так ловко, как мне продемонстрировали. Только бы его никто не заметил. Однако Дитмер, заглянувший буквально парой минут спустя, чтобы пожелать спокойной ночи и поблагодарить за помощь в кабинете, ни словом не обмолвился о шатающихся в коридоре эльфах. Я так толком и не уснула. Стоило закрыть глаза, мне мерещился вкус дыхания, рука под ключицами, ощущение теплой кожи под щекой и едва слышный сдерживаемый рокот в глубине до того, как Аркейн заговорил, обвиняя меня в моем желании быть ближе. Подушки казались каменными, одеяло я сбила ногами в ком, ворочаясь. Мне снова не хватало воздуха, а стены давили. Я казалась себе огромной, как замок, с каменными когтями, гребнями шпилей, крыльями переходов. Крылья! Хотелось простора, темного бархата неба в искрах звезд и горячего дыхания со вкусом зимника на губах того, кто не желает меня. Кейн. Рассвет встречала у окна, завернувшись в покрывало, как китайский император. Глаза были под стать. Беготня по морозу в тряпичных туфлях не осталась без последствий. Из носа текло, в горле кошки драли. Может, получится отвертеться от вечерних танцулек? Может, и получится, а вот от урока вряд ли. Для завтрака было еще рано. К мисту Шорусу за чем-нибудь от першения в горле и насморка можно зайти попозже. А пока и чаем обойдусь. Оделась и пошуршала вниз, изредка пошмыгивая носом. У плиты уже возился Карст. Вид у парня был еще краше моего, пахло травами. На столе под специальной крышкой настаивался чай. Мы синхронно шмыгнули носами, будто поздоровались. И парень достал широкую толстостенную чашку и для меня. «Сквозняк», — поделился Карст. «Мокрые туфли», — ответила я. Затем мы молча допили чай. Рыжий остался, а я стащила хлебец и решила пойти в классную комнату. На допрос с пристрастием. Но не с тем, которого бы мне хотелось. Примерно через час меня сморило носом в книге. Опроснулась я от пронизывающего взгляда. Чего в нем было больше укоризны или чуть брезгливой жалости, я так и не разобрала. Выражения лица Драга Стоуна вообще сложно поддавались интерпретации, если он не был раздражен. Раздражение хорошо читалось. Остальное могло быть вовсе не тем, о чем я думала. Сколько он так на меня любовался, неясно. Странно, что не разбудил как-нибудь, окликнул, например, или угол стола пнул, или книгу, заменившую мне подушку, выдернул. «Я готова», — проговорила я. «Я и вижу», — сообщил учитель. Но на вчерашнюю беготню в тапках по снегу пенять не стал. Вообще ничего не стал. Устроился у окна, но не спиной, как всегда, а на подоконник присел, оперся спиной о косяк, ногу на ногу завернул, руки скрутил на груди, едва не до хруста, рубашка в натяг и опять расстегнута. Как нарочно, чтоб меня с толку сбивать. Бровь приподнял и ждет. Хоть бы спросил что-нибудь, зараза, все легче. Я, запинаясь, как первоклашка, стала излагать вчерашнее. «Отвратительно», — отвернулся. Я замолчала. «Выглядите отвратительно. Маде не должно красоваться с распухшим носом и красными от простуды глазами перед мужчиной, который ей не муж и не близкий родственник. Спать на уроке, да еще и храпеть в придачу. Пойдите сейчас же к мисту Шорусу, и чтобы завтра вечером были похожи на женщину, а не на... Неважно. А если не буду? Идти на прием не придется? Придется, но удовольствие будет меньше. Его и так нет. Значит, будет больше неудовольствия. Пальцы сжались, примяв ткань рубашки. Упрямый дракон все еще не смотрел на меня. Подкрасться и прижать? Или хотя бы прижаться? Запустить пальцы под рубашку, скользя ладонью по теплой коже. Ушел. И даже не задал ничего. Так что я по собственному почину прочла следующую главу по мироустройству. Правда, больше думала не о том, что читаю, а о том, будет ли Стоун со мной танцевать или отправит позориться с кем-нибудь другим. Танец — это очень близко, как вчера в коридоре. Реакция не заставила себя ждать. Глупо, ненормально. Это не влюбленность, это какая-то зависимость. Пожалуй, стоит поискать не приворотное зелье для дракона, а отворотное для себя. Следующими по плану были уроки танцев. Но до этого я все же сбегала к целителю. Горло не драло, нос дышал. Вампиры не приняли бы меня за свою, но зачем все лекарства такие гадкие? Почему нельзя волшебным образом придать им вкус поприятнее? У нас и без магии научились. Силме уже топтался на галерее. Я, конечно, не была лосем на льду, как меня Стоун обозвал, но эльф в волю поразвлекался за мой счет. Показал мне несколько раз-два-три и поворот в разных вариациях и счел свою задачу выполненной. «Не переживай ты так, просто расслабься, и он сам тебя и развернет, и поставит, как понравится». «Главное, чтоб ты не отдавила ему все ценное», — успокоил меня Силме. А потом хохотнул и добавил, отвечая на мой немой вопрос, два вопроса. «Партнеру по танцу. Ноги». «Откуда столько незамутненной радости? Так любишь балы?» «Балы — это скучно. А вот скандалы на балах...» Даже прощаться с паразитом не стала. На балу тихо посижу в углу, без скандалов. Раз-два-три — это на всякий случай. Не Стоуном единым, как говорится. Есть еще драги в замке, помимо этой каменной глыбы. Гости, стражи. Я собиралась перекусить, сократила путь и теперь была рядом с выходом на площадку для тренировок. Разгоряченные румяные близнецы Грейст ввалились внутрь, заметили меня и мгновенно взяли в клещи, перекрыв пути к отступлению. Бугаи здоровенные. «Риночка, Риночка!» Совершенно одинаковые драги говорили по очереди с совершенно одинаковой интонацией, сияя на меня глазами и улыбками. «Пойдешь с нами под вишни встречать первый луч?» «С вами обоими?» — уточнила я. «Да, мы часто так делаем». Майен и Майлит хитро переглянулись поверх моей макушки и снова уставились. Левый братец в левый глаз, правый в правый. Отговориться простудой и рекомендованным постельным режимом не удалось. Бравые стражи наперебой заверяли в своей исключительной теплопроводимости и наличии одеял для нежных мади. «Мы тебя согреем. Даже жарко станет». «Хорошо, тогда я дядюшке Дитмеру скажу, чтоб готовился». «Зачем нам дядюшка?» — удивился левый Грейст. «Нам дядюшка не нужен», — категорично заявил правый. «Но вы же предложение делать изволите. А как я под вишней без благословения, да еще с двумя? Это дважды благословляться нужно». Озаботилась я и затрепыхала ресничками. Сначала в сторону одного дракона, потом другого. Ирана, я тебе велел лежать в тепле, а не по замку бегать и чихать на всех подряд!» — раздался голос возмущенного целителя. «А вы двое, как не стыдно Мади на сквозняке держать!» «Они обещали мне постель и согреть, мист Шорус!» Без зазрения совести выдала я братские планы на ночь перед годоворотом. И, воспользовавшись драконьим замешательством, улизнула. Новогодний салют я из башни посмотрю, а полежать не мешало бы. Мне ведь и самой хотелось выглядеть прилично, раз уж все равно придется быть на приеме.